34 глава. Дамиан. Спустя сутки я, наконец, разобрался с побегом. Отчет карателей порадовал. В этот раз несчастных случаев среди мирного населения практически не было. Работа отряда сделана, пора и мне взяться за дело. Отпустив карателей, хищно улыбнулся. Что ж, заклятый друг, поиграем. Сейчас, когда Диана была под присмотром Лорана, я мог не отвлекаться. Переодевшись в черный плащ и надев маску, переместился на площадь к храму Лорана. Именно отсюда и начнутся мои поиски. Мы тренировались все вместе. Я, Ардан, Заран и Закари. Все стандартные методы поиска преступника были знакомы моему другу, как и привычки. Но он не знает главного. Карателей тренируют по-другому. Нам не было нужды выискивать следы, отмечать зацепки. За нас все делала магия. Вот и сейчас я прошел порталом на крышу дворца и втянул носом в воздух. «Амманси!» Всего слова, но какое! Смешанные запахи моментально разделились на составляющие. Сейчас я знал, что делает каждый житель столицы. Перед глазами возникла трехмерная карта города. «Нериссо!» К запахам добавились звуки. «Где же ты?» «Каратели, ваше время пришло!» Со злой усмешкой повторно вызвал отряд. «Нет времени разбираться самому, но и оставлять то, что я услышал безнаказанным, нельзя». «Я знаю, Самина, знаю. Погоди немного. Помнишь, она обещала, что совсем скоро золотые падут. Трон будет наш, Самина, обещаю». «Заговор». «Рады служить», — тихая за спиной. «Я не оборачиваюсь, незачем. Цель найдена». Мой голос не громче шепота, но меня слышат, а через секунду. «Цель убита». Я промолчал, снова всматриваясь и вслушиваясь. «Мама, когда я вырасту, то обязательно стану карателем!» Я усмехнулся, услышав мечты маленького дракона. Ребенок многого не знал, лишь то, что это самые лучшие бойцы. А вот мать знала, потому что запах изменился, стал с примесью страха. Неужели сталкивалась? Любопытно, но не сейчас. Закари, в какую же нору ты залез? Я просматривал и прослушивал каждый метр столицы, заодно размышляя о жизни. Примерно 1000 лет назад в мир драконов пришел человек, мужчина. Странник, гуляющий по мирам, пришел к прадеду Алгару Великому и попросил разрешения открыть школу. Небольшую, но эффективную. Мужчина рассказал, что есть иная магия, человеческая, но подвластна она не всем. Лишь те, кто достоин, мог стать карателем. Найти любое существо в мире для него не составит труда, как и убить. Король заинтересовался и дал страннику 5 лет на выполнение задачи. Создать отряд из 10 драконов, которым не будет равных в мире. И он создал. Прадеду повезло. Пришлый не грезил о могуществе или троне. Как только подготовка была завершена, странник провел ритуал, закляв карателей на верность короне. С тех пор каждые несколько лет проходит отбор в ученики карателей. Я прошел отбор еще в 100 лет, возглавив отряд. Но лишь семья знает об этой стороне моей жизни, темной, опасной и жестокой. Интересно, если бы Диана знала, что мне убить, словно чихнуть, она также со мной спорила бы? В сердце разлилась нежность. Знаю, стала бы. Она не боится меня, а я и правда дурак. Надо скорее найти Закари и вернуть Диану себе. Моя добыча. вместо того, чтобы искать врага, мысленно потянулся к истинной. «Не может быть! Я чувствовал ее!» «Демонова девчонка опять в своем кафе!» Едва не зарычав от злости, хотел немедленно перенестись к ней, но внезапно почуял еще одного человека, точнее дракона. Мгновенно похолодев от страха за истинную, рванул к Диане, но не успел. Портал, в который Закари утащил девушку, захлопнулся прямо перед моим носом. А самое жуткое, что чувствовать девушку я тоже перестал совсем. Словно и не было никогда смешливой девчонки с открытой улыбкой и в непонятных штанах. С трудом подавив панику, начал снова раз за разом просматривать столицу. Ничего, даже отклика нет. А ведь такого просто не может быть. Каратели могут найти все, что угодно и где угодно. И магия драконов им не помеха. «Пусти меня!» – зарычал дракон, но я лишь отмахнулся. Если зверь перехватит контроль, то все пропало. Диану не найдет, а вот столицу уничтожит. «Пусти, глупое создание! Услышь же меня, наконец!» «Не пущу! Ты перехватишь контроль!» – нахмурившись, ответил дракону. «Где же ты, Диана?» «Клянусь крыльями и магией, что не заберу контроль. Нам нужно слияние». «Слияние? О чем ты?» – насторожился я, ни на секунду не прекращая поиски. «Слияние дракона и человека – один из главных законов!» – рявкнул зверь. Я помолчал, не понимая, о чем он, да и не время сейчас учить меня. Но зверь не отступил. «Не выпустишь меня, потеряешь и крылья, и сердце!» Последний аргумент меня добил. «Хорошо, но ты клялся. Делай, что нужно». Сев на землю, отпустил контроль. Может, дракон и правда знает, что делать. Секунда, две, три. А затем волна боли, выкручивающая суставы. Хрипло застонав, упал на спину. Карателей учили терпеть боль, чтобы в случае плена не выдали тайну. Но сейчас меня словно ломало изнутри. Послышался хруст. Не словно. Кости ломались на самом деле. Я сжал зубы, сдерживая крик из последних сил. А затем все прекратилось. «Что это, демоны, тебя разбери, было?» – прорычал я. Но ответа не последовало. Зато пришло четкое знание. Я – дракон. Нет, о том, кем я являюсь, знал и раньше. Но было две сущности – человек и зверь. Сейчас я стал единым целым. Зрение, сила, скорость – все улучшилось во много раз. Прикрыв глаза, представил себя драконом. По телу пробежала рябь, и вот я уже смотрю на кафе Дианы с высоты птичьего полета, полностью контролируя зверя. Нет, не контролирую, я и есть зверь. Усмехнувшись, вернулся в тело человека. Хотел было возобновить поиски Дианы, но не успел. Крик боли и отчаяния ворвался в мои мысли. «Диана!» Не задумываясь, рванул на зов, одним движением открывая портал. В глазах потемнело от ярости. «Вот и все!» – усмехнулся Закари, навалившись на мою истинную. «Теперь тебе ничто не поможет!» «Уверен?» – уточнил, едва сдерживая рычание. «Что за...» Закари не успел обернуться, так как я стащил его за шкирку и отбросил к стене. Послышался глухой удар и стон боли. «Зря, очень зря ты решил поиграть со мной!» – прошипел, впадая в ярость. в голове словно набатом билось единственное желание – убить. Не заметил, как вместо руки появилась драконья лапа. Миг, и стена камеры окрасилась кровью. «Прощай, заклятый друг!» – усмехнулся, глядя на исполосованное тело. «Интересно, он хотя бы понял, что произошло?» Сзади раздался судорожный всхлип. Обернувшись, успел лишь заметить небольшой вихрь, а дальше...